честь успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» и 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. 26 июля генсек рабочей партии демократического Конго Зими Кикани опубликовал призывление, в котором говорится: «КНДР с одного раза добилась успехов в опытом запуске МБР. Это результат мудрого руководства и стальной воли Ким Чен Ына, который блестяще наследует Сунгунское революционное дело вождей-предшественников и всесторонне укрепляет ядерные вооруженные силы страны, выдвинув линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил», подчеркивается в пресс-заявлении.